Глава 17. Итоговое заявление советницы Андреа Корт звучало так. «Даже если наш совет сумеет найти доказательства, опровергающие мои выводы, и посчитает, что протокол первого контакта применим к данному случаю, это не будет иметь непосредственного отношения к решению, которое мы должны принять. Если забыть на время о политике и о разногласиях между видами, решение по делу Эмиля Сенберга представляется очевидным. Мы просто не изучили ситуацию достаточно тщательно глубоко, чтобы увидеть лежащие на поверхности факты. Отчет о произошедшем указывает всем, кто занимается изучением межвидового свода законов, следующее. С самого начала существовало весьма ограниченное число решений проблемы Сенберга. Если отложить в сторону вариант, что преступник избежит наказания, возможность которой не может устраивать ни одно цивилизованное существо, на самом деле перед нами три пути. Мы могли бы судить его по катарканским законам, в том виде, в каком они существуют, или отложить решение вопроса до того момента, когда будет установлена связь с катарканцами, и мы сможем узнать наверняка, какого наказания для него они потребуют, или судить его по законам сообщества людей, поскольку Сенберг нарушил установление дипломатического корпуса, который должен чтить. Все три варианта одинаково законны. Давайте рассмотрим их внимательно. Если мы отложим вынесение приговора до установления контакта, это займет много лет. До тех пор мистер Сенберг должен оставаться в заключении. В случае, если нам вообще не удастся установить контакт, это будет означать, что он получил пожизненный срок. Именно такого наказания требует для него и закон людей, но без приговора суда это невозможно, так что через какое-то время его придется выпустить на свободу. Дать определение катарканскому своду законов труднее, в особенности, если решить, что у туземцев законов нет. Но это не так. У них имеются свои законы, причем столь суровые, что никому даже в голову не приходит их нарушать. Возможно, жизнь катарканцев определена генетическим кодом, но вне всякого сомнения она подчиняется жесткому своду правил, которому они следуют неукоснительно. Разве мы не можем рассмотреть эти правила, чтобы увидеть, как поступит катарканцы со своим соплеменником, совершившим преступление, в котором мы обвиняем мистера Сенберга. Разумеется, полноценного ответа мы не получим. У катарканцев нет убийц. Однако аналогичная ситуация возникает. Например, то, как они обращаются с больными, которые угрожают благополучию всего сообщества. Туземцы содержат их в специальных помещениях. Разумеется, заболевшие катарканцы уходят в карантинную зону добровольно. Я поставил эксперимент. Мы с мистером Китобоем покрыли себя выделениями больного туземца и выяснили, что если тот не находится в карантине, соплеменники силой вынуждают его покинуть сообщество. Мистер Сенберг болен, и его присутствие угрожает благополучию всего сообщества. По нашим законам его следует отправить в тюрьму, по законам катарканцев в карантинную зону. Разницы никакой. Вот что я имела в виду, когда сказала, что это не имеет значения.